Глава 12. У каждого свой интерес. Воскресное утро. Можно поваляться в постели, прогуляться по своему небольшому осеннему саду. Или завалиться на диване, или расположиться в кресле перед камином с интересной книгой. Да, последних в библиотеке читать не перечитать, что радует и печалит одновременно. Эх, наверное, мечтам никогда не сбыться. Мало того, что с раннего утра разбудила Марианна и попросила подтвердить получение отчета о работе интернет-магазина, так еще и переслала проект развития. Нет, она молодец, не спорю. Развитие – вещь правильная и необходимая, но, черт возьми, цифры-то мне проверять и разрешение давать на трату части прибыли. Словно сговорившись, по примерно такому же вопросу отзвонилась и директриса площадки Вдыкова. Госпожа Игнатова задала резонный вопрос. «Станислав Викторович, когда нам приступать к постройке и закупке оборудования новой линии? Сейчас сложилась оптимальная ситуация. Цены на стройматериалы, станки и оборудование просели из-за скорого наступления зимы. Спрос же на продукцию таков, что на рынке чуть ли не дефицит. Глава фармклана постоянно просит увеличить поставки, но мы этого сделать не в состоянии, теряем деньги». «Ваше предложение? Элла Федоровна, у клана непростая ситуация со свободными денежными средствами», — вежливо ответил, мысленно вспомнив счет в банке и понимая, что стройку не потянуть. «Часть прибыли перенаправлять и вкладывать в строительство, заключать длительные договора с отсрочкой платежа. Можно подумать и о кредите. Та же Марго готова судить сотню-другую рублей», — так она заявила. «Ага, сейчас», — специально исковеркал я слово. «Фиг ей, а не доля в производстве. Хорошо ее знаю, договор составит только на таких кабальных условиях, и если не рассчитаемся в срок, то она станет совладелицей. Смета затрат есть?» «Да, необходимый порядок цифр подсчитан», — ответила Элла Федоровна, но голос у директрисы стал расстроенным. «Сколько?» «700 тысяч». Со вздохом призналась моя собеседница и поспешила добавить. «Окупаемость через 5 лет. Это при пессимистическом прогнозе». «Пессимистический прогноз», — повторил ее последние слова, — «должен заключаться в одном слове – банкротство». «Это отражено в негативном прогнозе при определенных почти нереальных обстоятельствах, в том числе из-за неперестающих стихийных бедствий». «Присылайте, посмотрю», – мрачно заверил я. «Вот и приходится заниматься тем, к чему не лежит душа. И ведь ни на кого не спихнуть – это финансы и благополучие клана. Одно немного радует – с проектом Марианны разобрался быстро, управился за пару часов и выдал свое согласие, но с кое-какими оговорками. Правда, они направлены на улучшение работы, в том числе и круглосуточная поддержка клиентов. А вот госпожа Игнатова к делу подошла основательно. В почтовом ящике обнаружилось всего одно письмо, но с прикрепленными 5 файлами от 20 до 40 страниц. Там оказались расчеты, несколько проектов, перечень необходимого оборудования, варианты смет, пояснительные записки. Когда я эти документы пролистал, то загрустил. Над ними сидеть не одну неделю, и не факт, что разберусь. Следовало не в артефакторику поступать, а в какой-нибудь экономический университет. Изрек я и набрал номер Эллы Федоровны. «Слушаю вас, Станислав Викторович», — почти мгновенно ответила та на вызов. «Здравствуйте», — прокручивая какое-то экономическое обоснование, ответил ей и поинтересовался. «Скажите, пожалуйста, за какое время вы подготовили мне документы, которые переслали? Да, уточните, сколько человек работало над проектами?» «Ой, не волнуйтесь. Мы с вами договаривались часть средств выделять на развитие, вот с них и заплатили. Наняли сразу 3 проектных организации, чтобы они независимо друг от друга все подсчитали. Сколько человек работало над каждым проектом, я не могу сказать, но, думаю, не менее 3-4. «А как долго?» – уточнил я. «За месяц управились. Правда, что они молодцы?» «Возможно», – хмыкнул я. «Зато вы теперь решили, что смогу лично все проверить и за пару дней решить, как поступить. Скажите, а сами полностью все представленные документы изучили?» «Да, все прочла», – уже не так уверенно ответила госпожа Игнатова. «Отлично! Просто превосходно!» – разозлился я. «Значит, делайте следующее. Выявите лучший предложенный вариант. С теми людьми, кто его предоставил, заключайте договор с оговоркой, что если их расчеты окажутся ошибкой, то взыщем неустойку на сумму контракта. Если же затраты окажутся меньше, то контора получит премию в размере 20%. Все понятно?» «Но так еще никто не делал», – растерялась директриса площадки. «Будем первыми», – хмыкнул я и предупредил. «Когда все подготовите, то кратко изложите, в том числе и с цифрами. Только не сколько требуется заплатить за тонны бетона и вывоз мусора, а конечные суммы. Тогда и посмотрим». «Хорошо, все сделаем», – задумчиво ответила Элла Федоровна. «Через неделю-две результат предоставлю». «Договорились», – улыбнулся я и пожелал. «Хорошего выходного дня». «И вам приятно провести день», – сказала Игнатова. Дал отбой и рассмеялся. Она попросила пару недель, а рассчитывала, что дам ответ за несколько дней. «Ладно, пусть работает, но в проектах мне не понравилось только одно – финальные суммы. Такими деньгами на текущий момент клан не располагает, и в ближайшей перспективе поступлений не ожидается. Если только не отыщется казна клана, в которой окажутся драгоценные камни, золото и наличка», – сам себе заявил я и достал переданные Стешей документы. Внимательно ознакомился с тем, что княжна выписала. Напротив некоторых пунктов стоят знаки вопроса и пометки, что стопроцентной уверенности нет о приобретении этой позиции кланом парфюмеров. Но уже предварительный расчет, сколько мой клан вложил в артефакты, впечатляет. Мало того, дед оказался и филантропом, строил за свой, клана, счет больницы, детские сады и даже две школы. Эта княжна отдельно выписала и приписала. Денег на строительство таких объектов затрачено много. Не думаю, что Андрей Васильевич расходовал последние. «А я в этом не сомневаюсь», – задумчиво кивнул и рассеянно осмотрел кабинет. «Дед, ты где-то оставил подсказку. Уверен, она на видном месте. Но, черт возьми, в упор не замечаю». До обеда осматривал каждый миллиметр. Даже паркет простучал. Ничего. Привлек к поискам Жейдера, а тот напряг Василя. Еще раз переговорил с Гербером, пообщался с магией дома, все впустую. Информации нет, но она точно где-то под носом. «Станислав Викторович, когда прикажете подавать обед?» – появился на пороге управляющий. «Можешь накрывать стол», – задумчиво ответил я. «Как бы я рассуждал, окажись на месте своего деда. Внук у знакомой целительницы, больше никого из родни, клан хотят уничтожить. Нести казну в банк – глупость несусветная, там для отвода глаз и так есть счета. Основные средства следует спрятать так, чтобы через какое-то время их мог отыскать наследник. Куда бы я их дел? Это не главенствующий вопрос. Главное, как передать весточку своему преемнику, если его живым не увижу. Это основной дом, и если он окажется разрушен, то клан окончательно разгромлен и сломлен». Благодаря Герберу и магии дома оставалась надежда на возрождение, чем сейчас и занят. Итак, следовательно, или на территории резиденции, или в самом доме есть необходимая мне информация. Осталось найти то, чего не знаешь. Жилиана весь полет сосредоточенно размышляла, предварительно отшив пузатого соседа, сидевшего рядом. Крупный бизнесмен обливался потом и нервничал. Ужасно чего-то боялся, но захотел продолжить более тесное знакомство со своей соседкой. Даже намекнул, что готов презентовать дорогой подарок, если та благосклонно встретит его ухаживание. Начиналось все буднично и стандартно, пассажиры заняли свои места в авиалайнере, в нем с важным господином молодая женщина и познакомилась. Тот летит в Москву, чтобы вложить средства в одно из перспективных производств. Чувствуется, что не беден, но больше ничего из себя не представляет. Обычный бизнесменишка, средней руки, Хельга таких даже не замечала. «Милая Жали», — в самом начале полета вещал Жорж, — «готов тебя взять под свое крыло. Снимем квартиру, куплю тебе шмоток, познакомлю с важными господами. Со мной не пропадешь. Но, понимаешь ли, детка, за это отнесись ко мне ласково, ублажи». «Не поняла. Вы про что говорите?» — прикинулась дурочкой Жулиана, выбрав для перелета образ этакой простушки из небогатой семьи. В аэропорту пришлось пробежаться по магазинам, накупить различных мелочей, теплой одежды на разные случаи жизни. Конечно, всего не предусмотришь, в том числе и московские лютые стужи, скоро, но шубу и валенки, традиционные русские одежды Жулиана, покупать не стала. Молодая женщина планирует вскоре уехать из княжества и не сталкиваться с медведями на улицах города. Да, это стереотипы. Хельга дала своей помощнице неплохое образование. Но это же забавно, как год из года произносят о русских одни и те же небылицы. Жулиана не только знает историю княжества, но и в совершенстве владеет языком. Одаренным выучить его не так сложно, если есть время, желание и деньги. «Деточка, ты с дядей Жоржем будешь как за каменной стеной». Толстяк положил потную ладонь на худенькую коленку, скрытую под материей недорогих джинсов. «Руку убрал?» – процедила Жулиана, к этому моменту прочитав своего спутника как открытую книгу и выбрав тактику поведения. «Деточка, не хами!» – Провел рукой по ее бедру собеседник. «Не отказывайся от своего счастья!» Два коротких удара по мягкому пузу, тело Жоржа, как желе, всколыхнулось, а сам он открыл рот и наверняка бы пронзительно заверещал, но не успел. Черный клинок уперся под мышку. Желиана еще наложила онемение и подчинение. Служба у Хельги не прошла бесследно, как ни крути, а она многому научилась. Самолет благополучно приземлился. Жорж услужливо тащил багаж стройной молодой женщины. Со стороны могли решить, что это идет отец с дочерью или папик с любовницей. На таможне вопросов не последовало. Желиану ждал на выходе водитель с табличкой в руках. К нему она и направилась. 10:10, я прилетела», — сказала молодая женщина условленную фразу, по которой ее должен узнать встречающий. «Вы не одна?» – уточнил водитель, сворачивая лист бумаги, на котором написано имя женщины. «Он поможет донести мои вещи и уйдет», – отмахнулась Желиана и уточнила у встречающего. «Как тебе обращаться и куда повезешь?» «Простите, меня зовут Василий Крикунов. Передан ваше распоряжение. Могу доставить к своему боссу или в одну из гостиниц. Николай Семенович сказал, что вы вряд ли согласитесь пожить в его резиденции, но такой вариант обязал предложить». Желиана улыбнулась краешком губ. Стоящий перед ней не так прост. Обладает несколькими дарами, спортивен, умен и простой водитель. Ха-ха-ха. Неоднократно сталкивалась с тем, когда люди старались выглядеть глупее, чем есть на самом деле. Но чем думал владелец и глава клана, с которым предстоит плотно поработать, посылая навстречу этого Василия под легендой водителя? Начинать знакомство с вранья, мягко скажем, идея так себе. «В гостиницу». Коротко ответила молодая женщина. «Показывай свое транспортное средство». Машина представительского класса припаркована чуть ли не перед входом, нарушая правила дорожного движения и не обращая внимания на полицейских и развешанные знаки. Пока Жорж, обливаясь потом, загружал багаж своей несостоявшейся любовницы, к Василию подошли двое полицейских и указали, что остановка и стоянка в этом месте запрещены. Водитель предъявил им какие-то корочки и вежливо пояснил, что тачка заглохла, но он ее сейчас починит, номера протрет и уедет. Говорил с издевкой, спокойно, с наглым выражением лица, чувствуя свое превосходство. Как ни странно для Желианы, но полицейские не стали спорить и посоветовали включать аварийную сигнализацию, когда тачка ломается. «Можешь идти», – дотронулась Желиана до плеча Жоржа. «Твои данные знаю. Понадобишься – найду». «Как прикажете, госпожа», — склонил тот голову. Нет, Хельгин эликсир, которым она поила Шада и недавно опробовал этот толстяк, удивительная вещь, подчиняет на раз. Василий уточнил, какое место в салоне собирается занять его пассажирка. «Вам комфортнее на заднем сиденье расположиться или желаете глянуть на столицу? Если да, то рекомендую устроиться рядом со мной». Желиану резануло такое предложение. И так понятно, что это никакой не слуга и не персональный водитель. По интонации и построению фразы ясно, что ее встречающие из силовых структур. Хельга сдала. Слишком сложно и опасно. Получается, с ней начал игру кто-то высокопоставленный. Брат князя или гром? Ответив что-то невнятное, глубоко задумавшись, молодая женщина разместилась на заднем сиденье авто. Ей не до окружающих красот. Намеченный совсем недавно план полетел к чертям собачьим. Она остро ощутила опасность, в том числе из десяток работающих в машине артефактов. Ее чуть не обыграли, как ребенка. Это все из-за того, что операция готовилась спешно, непродуманно и непросчитанно. Госпожа себе такого никогда не позволяла. Нет, при необходимости они не раз импровизировали, но не до такой степени. У Желианы от пота промокла на спине рубаха. Несколько смертоносных ловушек рядом, которые готовы активироваться и спеленают пассажирку. «Сегодня уже скоро вечер. Перелет вымотал. Еще и приставучий попутчик достал». Мило улыбнувшись и специально изобразив глубокий зевок, произнесла Желиана. «С твоим боссом встречусь завтра, так ему и передай. Никаких звонков и записок. Через тебя укажу, где его собираюсь ожидать и во сколько. Понял?» «Да», — ответил Василий и уточнил. «Сегодня решили развлечься?» «Нет. Сегодня отдых и только он. Сугубо в одиночестве, если не считать подушку и одеяло», — усмехнулась пассажирка, пытаясь прикинуть, как и куда ей от такого навязчивого сервиса сбежать. Словно подтверждая ее мысли, Василий с улыбкой заявил. «Если что-то потребуется, в любой сфере, то я в вашем распоряжении. Готов служить честно и со всем прилежанием, выполнять малейшие капризы за малую талику гонорара». «Я тебя услышала», — растянула губы в улыбке Жулиана. «Свои люди нужны. Не сомневайся, не обижу». «Они меня за идиотку держат. Первый встречный, если не считать озабоченного Жоржа, предлагает стать доверенным лицом и чуть ли не любовником. Очень топорная работа. Явно не профессионал старается. Хотя речь заранее заготовлена. Как бы плохо ни относилась к страже, но та вряд ли себе такое позволит. Если только не подослали кабинетного работника, а тот проявил собственную инициативу. Может его попросить багаж в номер донести, а потом на кровати разложить и вдумчиво порасспрашивать? Болевой порог у Василия вряд ли большой, а допросы в полевых условиях проводить ее Хельга научила». Жулиана смотрела в боковое окно автомобиля и в очередной раз пыталась осмыслить все произошедшее сегодня. За несколько часов ее жизнь резко изменилась. Теперь нет госпожи, и она ей служить не собирается. Пора позаботиться о себе. В какой-то степени она благодарна Хельге, в том числе и за последний урок, и то, что дала шанс. Смогла бы она так же поступить? Нет ответа. На сегодня она Хельге не противник. Если та пожелает, то раздавит ее, даже не поморщившись. «Приехали. Одна из лучших гостиниц, почти пятизвездочный отель», — провозгласил Василий. «Вам помочь?» «А багаж мне самой вытаскивать?» — хмыкнула молодая женщина и вышла из машины. Уверенно направившись в сторону отеля, не отреагировала на кислое выражение лица у швейцара, нехотя отворившего перед ней дверь. А вот хамство портье она не стерпела. Тот ее встретил словами. «Женщина, вы ошиблись, тут номера стоят минимум от 1000 рублей за сутки». Жулиана, что с ней случалось очень редко, не сразу нашлась с ответом. Она одета просто, нет дорогих украшений, волосы спутаны, но так с ней давно не говорили. «Слышь, мальчик, старшего позови», — прищурилась девушка, стараясь себя взять в руки. «Для чего?» Надменно уточнил портье и высокомерно на нее посмотрел. Молниеносный удар, треск хрящей носа, кровь во все стороны, наглый горделивый портье еще ничего не понял, а странная посетительница схватила его за волосы и с размаху приложила о стойку. Жулиана отшвырнула в сторону безмозглого работника и выставила ладонь по направлению бегущего к ней охранника. «Стоять! Управляющего этой ночлежки сюда!» И столько стали в ее голосе, командных ноток, что ослушаться никто не подумал. Правда, управляющий уже сам спешил, надеясь урегулировать конфликт. «Вот где казна?» В очередной раз, обходя дом, я задался этим вопросом. Уверен, она хранится в защищенном месте. Вряд ли туда можно зайти, открыв дверь, пусть и потайную, пройдя десяток ловушек. Нет, все должно оказаться проще и сложнее одновременно. А что, если ответ крылся в обрывочных заклинаниях магии дома? Сам себя спросил я и на миг испугался. Оптимизацию давно провел, ресурсы высвободил. Сверчок стал работать намного быстрее, и у него появилось больше возможностей. Правда, я пока его и на треть не загрузил. Не очень понимаю, какие обязанности еще прикрутить. Он осуществляет охрану периметра, может открывать и закрывать двери. Даже мог бы впустить Громова, когда тот недавно приходил, но я предпочел лично встретить стража, чтобы у того не возникло ненужных вопросов. Имеются замыслы использовать сверчка при моих лабораторных изысканиях, но это в перспективе. Зал, где обитает сверчок, чист. Потоки магии спокойны, шар магии неспешно крутится в центре. Прохожу и устраиваюсь на троне. Осматриваюсь и мысленно ухмыляюсь. На стенах что-то похожее на рисунки, но сделано из рук вон плохо. «Это у кого лапы? Не из того места растут. Интересуюсь у сверчка». «Главе клана это известно», — приходит мгновенный ответ. «Но почему здесь и как ты это позволил?» Тру подбородок, чтобы сдержать смех. «Это ведь Джейдер постарался. Но непонятно, каким образом он смог в цвете изобразить глупого кота Василя, а победителя в их схватке назначить себя любимого. Это не краска как таковая, какое-то напыление. Художественный замысел отличный, а исполнение, честно говоря, оставляет желать лучшего». «Это магические потоки. Их твой голем взял. Повелел преобразоваться в определенный цвет и штрихами стал наносить на поверхность. В самом доме побоялся рисовать, чтобы не вызвать твое негодование. А тут смог меня убедить, что хуже не будет и в любой момент могу стереть». «А почему, когда я появился в зале, ты не стал маскировать художество моего питомца?» — поинтересовался я, не понимая, когда Джейдер это успел сделать. «Хорек постоянно рядом со мной или гоняется за котом. Впрочем, дурное дело нехитрое. Мне и Василю приходится отдыхать, а хорьку заняться нечем. Вот он и балуется». «Зачем прятать то, что потом может вызвать еще больший гнев?» — ответил Сверчок. Дискутировать с ним не стал, попытался пройтись по действующим заклинаниям магии дома, чтобы понять, нет ли там нужного мне. Почти сразу понял, что подход перебором никуда не приведет. Потребуется отследить все связи и нити управления, а их бесчетное количество. Что если дед не в зале оставил магическую закладку, а в том же кабинете или на участке? Нет, очень сложно. Все равно, как в моем родном мире пытаться отыскать в интернете понравившуюся книгу по нескольким фразам, при этом не помня ни имени автора, ни названия. Количество ссылок зашкалит. Даже не могу представить, сколько их выдаст. Но вдруг произойдет чудо, как выигрыш в лотерею, когда выпадает счастливый билет из многомиллионного тиража. Наугад ткнул в какую-нибудь ссылку, и она оказалась нужной. Может такое случиться, если только чисто теоретически. «Скрой все известные мне заклинания», — попросил я. Магия дома выполнила приказ, но легче от этого не стало. Остались нити управления ловушками, хитросплетение связей, в том числе и установленные правила существования сверчка. «Не вариант», — покачал я головой. «Глава клана что-то ищет», — поинтересовалась магия дома. «Верно», — задумчиво потер переносицу, прикидывая, как создать поисковый алгоритм. «Сейчас запущу расширенную программу, ты ее проанализируй и уточни ключевые моменты. В первую очередь мне необходимо узнать, нет ли скрытых областей у сверчка. Допускаю, что дед мог перестраховаться. Казна клана – очень желанная добыча. Уже прикинув алгоритм и собрав его в поисковый запрос, передумал и решил пойти простым путем. Сверчок, мой дед, Жиргов Андрей Васильевич, бывший глава клана парфюмеров, должен был оставить мне напутственное слово. Он это сделал?» Задал я прямой вопрос. «Некорректно. Необходимо уточнить несколько моментов». Прозвучал немедленный ответ. «Каких?» «Получить доступ к прямым приказам или тайным сведениям бывших глав клана возможно, но требуется слияние со мной», ответил Сверчок. «Что-то такого пункта правил не помню», озадачился я. «Оно не вошло в перечень тех, которые конфликтуют друг с другом и могут неоднозначно трактоваться», — заявила магия дома и уточнила. «На прямые вопросы мне следует давать четкие ответы. Если кто-то из моих создателей захотел скрыть свои пожелания и требования, то их не озвучу, пока не получу запрос». «Очень интересно», — покачал я головой и вернулся на не слишком удобный трон. Совсем недавно посчитал, что посвящен во все тайны сверчка. Но на поверку выходит не так. Похоже, с магией дома предстоит разбираться долго, да и то не факт, что до конца ее пойму и просчитаю. Как ни крути, а это странное живое существо со своей логикой и обязанностями. Не очень-то это радует, когда твой приказ вдруг не выполнится, если он окажется в противоречии с чем-то неизвестным. Но нет, Сверчок пояснил, что в приоритете именно мои указания, и не исполнить их он не в силах, если только они не касаются прошлого, на которое установлено табу или есть защита с блокировкой. «И много у тебя от меня секретов?» — хмуро уточнил я. «Подсчет не велся по причине его невозможности. На прямой запрос будет ответ, как отрицательный по допуску информации, так и положительный. Это если речь идет о скрытых знаниях. Иногда требуется ответить условленной фразой или сказать определенный набор цифр». «Понятно. Мог бы и не уточнять. Похоже, Сверчок не только управляет магией, но и имеет обширную базу знаний, скрытую ото всех, и в том числе от меня. В корне с этим не согласен. Глава клана имеет право знать секреты и скелеты в шкафах своих предшественников. Пусть они и окажутся неприятными и горькими. Надо подумать, как обойти эти условности, чтобы не навредить магии дома и самому получить доступ. Но на сегодня меня интересует вполне определенная цель. Одно из самых главных – пропавшая казна. Где она? Я обозначил свой интерес прямым вопросом, на который уже получал отрицательный ответ. «Эта информация неизвестна». «Хорошо», – покивал я, прикидывая план допроса. «У моего клана имелись немалые средства и артефакты. Ими распоряжался мой предшественник, являвшийся мне родным дедом. В права наследства вступил давно, но, как выяснилось, не во все. Что мне оставил бывший глава клана? Только личную информацию, доступ к ней закрыт даже от меня. Для ее получения необходимо слияние для идентификации личности. Такова воля Жиргова Андрея Васильевича. Попытался зайти с разных сторон. Приводил убийственные аргументы, пытался надавить, все безрезультатно. У сверчка, если говорить компьютерным языком, нет прав доступа, пока не соблюдены определенные условия. Если разобраться, то их можно создать подменой образов и несколькими алгоритмами с вредоносным кодом. Но сколько на это потребуется времени и завершится ли успешно, не готов предположить. Слияния же бояться нечего. Во мне настоящая кровь наследника и даже есть определенная память прошлого. Дед наверняка учел, что могу многое не помнить из своей жизни. Как-никак, а благодаря Ульяне выжил. «Хорошо, давай делать слияние», — сдался я. «Мне необходимо встать в центр зала или могу остаться на троне?» Ответа не очень-то и ждал. Встал и пошел к тому месту, где парит магическое переплетение потоков и обитает магия дома. Ее структура не совсем понятна. Как древний маг мог над природным источником создать такое сложное магическое существо, в том числе и ограничив его правилами и запретами? Не факт, что когда-нибудь смогу разобраться. Меня опутывают щупы, установленные блоки, и защита слетает, как шелуха от семечек. Тело становится неподконтрольным, но возникает твердая уверенность, что реши я прервать слияние, и все сразу рассеется. Что-то изменилось. Еще не понимаю, но ощущаю нереальность происходящего и присутствие рядом еще одного человека. Стоп, а человек ли это? Напротив меня собирается полупрозрачное облако и начинает на глазах уплотняться, а потом по нему идет рябь все быстрее и быстрее. Вдруг во все стороны разлетаются брызги, заставив меня зажмуриться. Когда я открыл глаза, то увидел стоящего передо мной деда. «Внучок, рад, что ты смог до меня добраться». Раздался усталый голос. «Нет, не отвечай ничего, все равно не услышу. Свое обращение записал, предчувствуя скорую гибель. Я уже не молод, могу и от естественных причин помереть. Впрочем, это не так важно». Дед махнул рукой и сделал несколько шагов в сторону, потом резко обернулся и посмотрел на меня. «Черт, ведь понимаю, что это своего рода голограмма, слепок прошлого». Но как-то не по себе от его пронзительного взгляда. Или тут вступила в дело магия и ее условности? «Рад. Очень доволен, что ты оказался стоящим человеком». Губы бывшего главы клана дрогнули в улыбке. «Признаюсь, надеялся, что разговор продолжу. Если ты меня видишь и слышишь, а это не подлежит сомнению, ты сдал экзамен на человечность». Сверчок оценил твои поступки, положительные перевесили. Эх, печально, что не могу тебе помочь. Порадоваться победам и утешить от поражений. Ладно, магическое время дорого, точнее энергия не бесконечна, да и дел у тебя еще много. Ты наверняка ищешь казну. Дед помолчал, а потом продолжил. Сверчок активирует переход... Как только ты произнесешь условную фразу. Деньги, злато, камни и артефакты являются способом для продвижения и существования клана парфюмеров. Не целью. Запомни и повтори. Промолчать не получилось, хотя фраза врезалась в мозг, словно раскаленная игла. Дед успокоился только после того, как я три раза вслух произнес предложение-пароль. Подозреваю, если перепутаю что-то или переставлю слова местами, то портал не откроется. Надеюсь, что и ловушка это не является. Андрей Васильевич меня признал своим внуком и наследником. Но мог ли он схитрить? А если догадался о том, что в его родственника вселился другой человек? Сверчок откроет портал, но отправлюсь не к казне, а в жерло вулкана. Или куда-нибудь еще, откуда нет возврата, каким бы сильным, одаренным не являлся. «Вот и молодец. Очень хочу верить, что ты своего добьешься». Голограмма деда стала таять. Там, где он стоял, возникло серое облако, из которого донеслись слова напутствия. «Что бы то ни было, оставайся верен себе. Удачи и... прости». «Черт! Прямо до мурашек». А ведь я не такой и сентиментальный, если разобраться. Да и Андрея Васильевича толком даже не запомнил. И тем не менее уважаю его и не могу не считать дедом, как и свою принадлежность к клану парфюмеров. Так сложилось, что моя жизнь переплетена со всем этим. Магические щупы от меня отошли, тело обрело подвижность, и я протер лоб. «Станислав Викторович, скажите, все хорошо, и вы узнали, что хотели?» Вежливо и обращаясь на «вы», спросила магия дома. Похоже, последнее испытание на преемника только что прошел, а считал эту задачу давно решенной. «Да, все замечательно», — обдумывая сложившуюся ситуацию, ответил я магии дома. Подавил в себе желание сразу же использовать фразу-пароль. «Следует подготовиться. При себе, кроме старого клинка и перстней, нет ничего. Конечно, артефакты мощные, но лучше взять с собой хотя бы воды, пару склянок с настойками и немного по мелочи. А еще хорька пригласить в путешествие». С этими мыслями и покинул зал. Дед ни словом не намекнул, где хранится казна клана. Вполне возможно, что до нее рукой подать. Но что-то подсказывает, портал уведет далеко. Почему? Нет ответа, просто интуиция. В любом случае необходимо предупредить управляющего, чтобы в ближайшие пару часов не волновался из-за моего отсутствия. Только вышел из подвала, как затрезвонил сотовый. Объявился мой начальник охраны, если верить определителю номера. «Слушаю», — ответил я, направляясь в сторону кабинета. «Станислав Викторович, договоренности о месте и времени сделки я достиг», — довольным голосом заявил Семен. «Отлично», — обрадовался я, рассчитывая передать информацию Громову, и что теперь это ляжет на его плечи. «Сегодня в 16:00 на заправочной станции груз передадут лично вам», — огорошил меня бывший капитан. «Не понял». Я даже остановился от неожиданности. «Ты его сам получить не можешь?» «Такое условие. Продавец встречается с вами, подписывает договор на приобретение мази, получает 2000 наличными и после этого отдает ящик», — доложил мой начальник службы безопасности. «Так, через сколько ко мне сможешь прибыть?» Входя в кабинет и усаживаясь за письменный стол, уточнил у Семена. «Через час, не раньше», — ответил тот. «Жду», — коротко сказал я и дал отбой, после чего, немного поразмыслив, набрал Романа Омаровича. Тот совершенно не удивился, что сделка состоится при таких условиях. «Господин Жиргов, а вы ожидали что-то другого? Все хотят иметь гарантии, поэтому действуем следующим образом. Приходите, подписываете бумаги, платите, получаете груз, а потом в дело вступаю я со своими людьми». По большому счету, примерно такого развития событий я ожидал, но лелеял себя надеждой, что смогу отвертеться. Не получилось. Даже денег Громов на операцию не выделил, заявив, что наличку за такое короткое время ему собрать-то реально, но передать не сможет. Опасается, как бы за мной не проследили. Сумма-то сделки приличная, риск со стороны продавца высок. Любой на его месте захочет подстраховаться. В условленную точку мы с Семеном приехали на машине охраны. Около заправочной станции большая парковка, на которой и остановились. Осмотрелись и поняли, что Грибов, такая фамилия у продавца, не случайно выбрал это место. Рядом стоянка дальнобоев, там десяток фур. На заправку постоянно кто-то заезжает и уезжает. Интересно, сделку сумеем провернуть или она сорвется? Внутренний голос посылает какие-то тревожные сигналы, но никакой опасности не наблюдаю. «Хозяин в магической сети зафиксировал несколько импульсов от активации сильных артефактов, но это не муравьи», — доложил Жейдер. «Посмотрим, как и что», — неопределенно ответил я и поправил наплечную кобуру под кожаной курткой. «В своих силах не сомневаюсь, парочку заклинаний наготове держу, а мой питомец готов в любой момент выставить пару купольных щитов и шарахнуть стужей». Почему-то Жейдеру нравится оперировать холодом. Думаю, к этому его подтолкнуло сражение на полигоне. Противостояние огня и льда никогда не закончится. «Это он!» — Семен указал рукой в сторону медленно приближающегося к нам автомобиля.